«Ай-ай-ай-ай-ай!» – кричал я, когда она схватила меня за ухо и потянула к себе. «Да что с тобой происходит? У тебя что, бунтарский возраст начался? Почему ты не слушаешь, что говорят? Я же попросила подождать меня на месте!» – говорила мне Небула, держа за ухо. «Ай-ай, понял, виноват, ухо оторвешь!» – говорил я, кривя лицо. Но тут по моему телу начался подниматься фиолетовый импульс, и как только достиг моего уха, то сестренка резко отдернула свою руку. «Ай!» — крикнула она и, посмотрев на свою руку, с обидой перевела на меня взгляд. «Клянусь, это не я!» — крикнул я, поднимая руки вверх. «Точно!» — спросила она у меня. «Точно! Сестренка, я бы никогда на тебя бы руку не поднял!» — сказал я, резко схватив ее в объятия. «Не верю!» — сказала она, отвернув лицо. «Чмок!» Поцеловал я ее в щеку. Все равно не верю», — сказала она с улыбкой, но уже повернувшись ко мне лицом. Поцеловал я ее в засос. «Пха, ладно, прощаю, эх, надо было оставаться нам дома», — говорила сестренка Небула, обнимая меня. «Все будет хорошо, я больше не буду убегать без предупреждения», — говорил я, обнимая ее в ответ. «Надеюсь, ладно, пошли, Гамора с остальными должны скоро подлететь», — сказала сестренка Небула, взяв меня за руку и видя куда-то. «А они не сказали, отчего так задержались?» — спросил я у нее. «Нет, сказали, что по прибытию все расскажут», — сказала сестренка. И пока Декстер с остальными были на забвении, Йонду вернулся на Ксандр и заглянул к Дарону. «Привет, Дарон, смотрю, твои магазины с оружием все пополняются, не подкинешь мне немного стволов? А то команде все мало пушек», — говорил Йонду ему. «Ты сейчас серьезно, Йонду?» — спросил Дарон у Йонду. «Серьезней некуда», — ответил Дарону один из людей Йонду. «Тогда спускайся вниз и обратись к моему секретарю, он тебе все покажет, не надо было ради этого подниматься сюда», — говорил Дарон Йонду. «Хе-хе-хе, да конечно, но сначала дорогой, мой Дарон, расскажи мне о сфере и почему у всех такой нездоровый к ней интерес, а потом расскажи, кто еще не прочь ее купить», — спрашивал его Йонду, подойдя поближе и сев на диван, который был напротив него. «Дорогой мой, Йонду, у коллекционеров есть», — пытался сказать что-то Дарон, но Йонду его перебил. «Абали-бали-бали», — кривлялся Йонду. «Ты меня дразнишь», — спросил его Дарон. «Бали-бали-бали», — продолжал кривляться Йонду. «Зря ты так, Йонду, я был о тебе гораздо лучшего мнения, чем о Квилле. Уберите этого клоуна отсюда», — сказал Дарон своим людям. Свист. Но стоило им двинуться с места, как Йонду свистнул, и из его плаща вылетела стрела. Свист! Начал свистеть Йонду, отчего стрела на невероятной скорости начала убивать охрану Дарона, и как только она закончила с ними, то направилась к горлу самого Дарона. «Стой!» — крикнул Дарон. И Йонду прекратил свистеть, а стрела застыла практически в дюйме от горла Дарона. «Ты думаешь, я не знаю, что ты сделал с Квиллом? Ты банально подставил его, когда он не принес то, что тебе было нужно. Не первый год с тобой работаю и знаю, как ты можешь напакостить. Но меня сейчас волнует другое, кто заказал тебе сферу?» — спросил у него Йонду. HTTPS Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 79. Когда же сестренка Небула отвела меня к нужному доку, мы сели на скамейку и стали ждать. Небула же решила, что скамья для нее слишком жесткая, и она пересела ко мне на колени и положила голову на грудь. Мне тоже просто наскучило сидеть, и я достал из инвентаря ту самую табличку, что дал мне Тиван, и начал ее рассматривать. «Что это?» – спросила у меня сестренка. «Да сам толком не пойму, мне дал ее один знакомый, ну я тебе рассказывал, тот, к кому я забрел», – говорил я ей, рассматривая табличку. «Да, но как ты вообще умудрился зайти к нему в дом?» – спросила у меня сестренка. «Ну, это, так получилось», – сказал я. «Не стану же я ей говорить, что слышал чей-то голос и шел на него», — думал я про себя. Продолжая крутить в руках табличку и рассматривая символы, ничего не дало, я по-прежнему не понимал, что написано на табличке, поэтому решил пока забить на это, и я просто вернул ее в инвентарь. Через какое-то время мы наконец увидели знакомый корабль Стражей Галактики и начали ждать, пока ребята приземлятся. Как только корабль приземлился, из него первой вылетела сестренка Гамора и, найдя меня взглядом, побежала к нам. «Дикси, с тобой все в порядке? Ты почему ушел от Небулы, ничего не сказав?» — кричала сестренка Гамора, быстро добежав до меня и стиснув в объятиях. «Но я же нашелся, поэтому волноваться не надо», — говорил я. Далее, пока сестренка Гамора со мной сюсюкалась, из корабля начали выходить остальные ее члены и один новенький, Ну, может, для кого-то он и был новеньким, но для меня это тоже был членом Стражей Галактики. Надо спросить, где они подобрали Дракса. «Привет, ребята, кто это с вами?» — спросил я у остальных, когда они начали подходить к нам. «Привет, Декс, это Дракс, он нам помог сбежать». Не успел договорить Квиллу, когда Гамора оказалась рядом с ним и резко наступила ему на ногу. «Сбеж, что?» — спросил я у недоговорившего Квилла. «Квиллу, ты хотел сказать, что Дракс помог нам отбиться от бандитов, что напали на нас по пути?» — спросила у него сестренка Гамора с улыбкой, при этом ее нога все еще была на ноге Квилла. «Да, да, именно это я и хотел сказать», — говорил Квилл, сильно потея. «Так, а теперь серьезно, почему вы так задержались?» — спросил я, догадываясь, где они задержались, и от этого сильнее начинал злиться. «Это правда, Дикси. Да и мы уже здесь, к чему спрашивать то, что было? Ты лучше скажи, ты нашел здесь то, что искал?» — спросила меня Гамора, крепко обнимая так, что мое лицо оказалось в ее ложбинке. «Ну-ну, шанс разговорить остальных еще будет. Да зачем мне из кого-то вытягивать эту информацию, когда достаточно будет спросить у Дракса? Он, как говорится, парень прямолинейный, поэтому все будет проще, чем кажется», — думал я про себя. «Ха-ха, к сожалению, ничего не нашел, но зато познакомился с одним интересным человеком, и мы немного поговорили, и знаешь, я вполне доволен этой поездкой», — говорил я. «Дикси, мне так жаль, что ты не нашел то, что искал, но смотри на все более позитивно. Ты встретил хорошего человека, да и теперь, когда я здесь, то о твоем настроении я позабочусь», — говорила сестренка Гамора, обнимая меня. «Эй, я тоже способна поднять настроение своему братику», — говорила сестренка Небула сестренке Гамори, обнимая меня с другого бока. «Вообще-то ты даже не можешь уследить за нашим братиком. Как после этого тебя можно оставлять с ним?» — спрашивала сестренка Гамора у сестренки Небулы. «Девочки, не ссорьтесь, раз уж все прибыли, почему нам не пойти в какое-нибудь место, чтобы повеселиться?» — спросил я у них, пока они не подрались. «А Декс дело говорит, я бы сейчас с радостью промочил горло алкоголем», — говорил дядя Ракета. «Что ж, я знаю тут неплохой бар, и там есть некоторые развлечения и ставки на азартные игры. Сходим», — предлагал Квилл. Сначала сестренки отказались, мол, говоря, что такие заведения не для меня, но потом Квилл объяснил им, что станция забвения – это место беззакония и сборищ преступников, а место, куда он предлагал пойти, можно сказать, является самым законным из всех, поэтому, долго не сопротивляясь, они согласились, и мы двинули туда. Прибыв на место, мы вошли в это здание, и в принципе было довольно неплохо. Столики были расположены по бокам, посередине танцпол и отдельное крыло с азартными играми. Мы сели за столик и начали делать заказы. Естественно, ребята заказали себе алкоголь. Ну ничего, скоро мое день рождения, когда мне исполнится 17, а там еще годик потерпеть, и тогда мне можно будет пить алкоголь. Во время трапезы я следил, как ребята напивались. Сестренки поначалу отказывались пить, но потом по стаканчику пропустили, но на этом все. Квилл тоже не стал много пить, Гру так же, как и я, не пил алкоголь. Единственными, кто напивались, были дядя Ракета с Драксом, и дойдя до определенной кондиции, они пошли в крыло с азартными играми. Небула отправилась с ними, так сказать, проследить, чтобы они ничего не натворили. «Фух, что-то тут душно, пойду выйду ненадолго», — сказала сестренка Гамора с улыбкой, посмотрев на меня и погладив по руке, отправилась на балкон этого заведения. «У нее что, такая сильная непереносимость алкоголя?» — подумал я про себя. «И вот мы с Квиллом остались одни. Мне с ним ни о чем было говорить, поэтому я достал из инвентаря то странное устройство, которое мне дал Тиван, и начал разглядывать его. КХМ, Декс, послушай, мы же с тобой друзья», — спросил у меня Квилл. «Нет, не задумываюсь», — ответил я ему, разглядывая устройство. «А почему, Декс? Мы уже какое-то время путешествуем вместе, побывали в некоторых передрягах по пути, я думал, нас это сблизило», — говорил мне Квилл. «Ты что, умопомрачительная красотка, чтобы я с тобой сближался?» — спросил я его, наконец отвлекшись от устройства. «Но, Декс, почему ты не хочешь сдружиться?» — спросил у меня Квилл. «Во-первых, что-то подозрительно, что ты хочешь сдружиться со мной, и во-вторых, моя лаборатория», — сказал я ему. «Лаборатория? А-а-а, ты про тот случай, когда мы впервые встретились?» — спросил у меня Квилл, почесывая затылок, при этом глупо улыбаясь. «Квилл, моя лаборатория», — говорил я ему, смотря в глаза. «Декс, ну как я мог знать? Те роботы наставили пушки на меня, а я уже человек с опытом, поэтому, начал было говорить Квиллу, но я его перебил. «Моя лаборатория», — повторил я. «Я же хотел защитить тебя. Откуда я знал, что та здоровенная киса твой питомец?» — говорил Квилл, сильно потея. «Моя, сука, лаборатория», — выделил я каждое слово. «Ладно, каюсь, виноват. Прости грешного», — спрашивал он меня, сложив руки вместе, как бы моля меня. «Хочешь, чтобы я тебя простил? Тогда скажи, почему или где вы так задержались?» — спросил я его, сощурив на нем взгляд. «На нас напали бандиты», — сказал он мне ту же байку, что и раньше. «Станиславского знаешь?» — спросил я его. «Нет», — говорил мне Квилл. «Ну так в интернете поищи его фамилию и такое словосочетание, не верю», — сказал я Квиллу. «КХМ, блин, Агамара была права, здесь довольно жарковато. Пойду, пожалуй, тоже подышу свежим воздухом», — говорил Квиллу и направился в сторону балкона. «ХМ, ну-ну, ты профукал свой шанс, поэтому в следующий раз готовь ту сумму, которую я озвучил тебе ранее», — говорил я ему вдогонку, отчего он ускорил шаг на балкон. И когда он скрылся с моих глаз, я вернулся к странному устройству, и кое-что я начал понимать. Тут множество разных частей, на которые можно нажимать. Это своего рода головоломка, теперь осталось только ее решить. Гамора же была снаружи заведения на его балконе, оперившись руками на перила и смотря вниз, рассматривая станцию и ее пейзаж. И тут она услышала приближающие шаги, и ее настроение улучшилось, а на лицо наползла улыбка. «Блин, долго же до тебя доходит, я уже чуть мерзнуть не начала», — сказала последнюю часть Гамора, очень расстроена, потому что явно ожидала увидеть не Квилла. «Да, извини, намеки до меня трудно доходит», — сказал Квилл, удивленный таким поворотом. «Хм». Но тут Гамора хмыкнула и развернулась назад, рассматривая пейзаж, не обращая внимания на Квилла. «Ладно, слушай, ты прикинь, сколько здесь дерут за топливо, я просто поражен, как в таком месте столь высокие цены», — говорил Квилл, пытаясь наладить разговор. «Столько всего произошло на одной миссии, я надеюсь, ты не рассказал Декстеру про Килн», — спросила у него Гамора. «Что ты, нет? Конечно нет, я бы не посмел», — говорил Квилл. «Знаешь, в детстве Дикси был не как обычные дети», — начала говорить Гамора. «Не сомневаюсь, все-таки у него такие сестренки и такая мама, было бы странным, если он вел себя как обычный ребенок», — говорил Квилл. «Хе-хе, да. Но я не про это, он довольно рано начал говорить, и знаешь, к чему он стремился. К знанию, ему было интересно все, что он видел, хотел знать, как это работает, а самое главное, стоило дать ему какую-нибудь деталь, так он сразу понимал, для чего она», — говорила Гамора с улыбкой на лице. «То есть своей гениальностью он кидался, будучи еще в пеленках?» — с улыбкой спросил Квилл. «Ха-ха-ха, да-да, он постоянно приходил то ко мне, то к Небуле с мамой, просил показать, научить отвести. Да, это были веселые времена, а сейчас он вырос и уже не так часто просит нас помочь ему в чем-то», — немного с грустью говорила Гамора. «Ну, он уже вырос и, наверное, старается показать вам, что он вполне сам может за себя постоять», — говорил Квилл. «В том, то и дело, а я хочу, чтобы он больше полагался на нас», — говорила Гамора. «Послушай, Гамора, знаешь, я бы хотел кое о чем с тобой поговорить, не о Декстере», — говорил немного, замявшись Квиллу. «Хорошо, я слушаю», — сказала Гамора, повернувшись к Квиллу. «Видишь ли, мы с тобой, я хочу сказать, мы давно работаем вместе», — начал было говорить Квиллу, но тут Гамора посмотрела за его плечо. «Это там не груд с Драксом дерутся?» — спросила Гамора, показывая за плечо Квилла. «Что? Ох, дьявол», — сказал Квиллу и, посмотрев в ту сторону, куда указала Гамора, и после вместе с ней побежали разнимать разбушевавшуюся парочку. Бам-бам-бам. Грут же с Драксом не на шутку разошлись. Дракс схватил Грута и, подняв его над собой, кинул на пол, а после залез на него и начал бить по лицу. Грут же защищал свое лицо и выпустил лианы на Дракса, которые начали связывать его, но тот разорвал их и хотел было вернуться к избиению Грута, но тут из толпы вышел ракета с пушкой, которую он наставил на Дракса. «Так все, хватит», — крикнула Гамора, оттаскивая Дракса от Грута. «Эй, стоп, да что вы творите?» — останавливал Квилл ракету, который хотел уже стрелять в Дракса. «Полоскун поносит всех и вся без разбору», — говорил Дракс, показывая пальцем на ракету. «Имею право», — кричал ему ракета. «Ни капли почтения», — говорил ему Дракс, который рвался набить ему морду, но Гамора останавливала его. «Ну да, и что с того?» — кричал ему в ответ ракета. «Потише ты, тише», — кричал Квилл ракете, который был сам не свой. «Да, называя меня полоскуном. «Надомный не ржет, разве что ленивый», — говорил Ракета. «Да ты просто нажрался. Никто над тобой не смеется», — говорил Ракете Квиллу. «Я для него какой-то урод, плюшевая игрушка, да вот только это не мой выбор. Я не просил, чтобы меня разбирали. Потом снова собирали, 100 раз перебирали, чтобы вышел такой недоделанный монстр», — говорил Ракета. «Да, нет, Ракета, ты не монстр», — говорил ему Квиллу. «Этот зовет енотом», — говорил Ракета, указывая на Дракса. «Посмотрим, как ты будешь ржать, когда я всажу тебе в рожу 5-6 зарядов», — говорил Ракета, снова нацеливаясь на Дракса. «Стоп, стоп, стоп. Ракета Дикстар сидит недалеко. Все, Ракета, остынь. Ты ведь любишь своего племянника. Хочешь, чтобы он увидел, как ты тут по пьяни делов наворотишь», — говорил Квиллу, вставая напротив Ракеты. «Ладно, но обещаю, когда мы вернем Дикстара на землю, не обещаю, что я вас всех не перестреляю», — говорил Ракета. «Вот теперь понимаете, почему у вас нет друзей. Стоит кому-нибудь с вами познакомиться, через 5 минут он уже труп», — сказал Квиллу. «Мы с вами проделали путь в пол квадранта, а Ранан до сих пор живее всех живых», — сказал Дракс и начал выходить из заведения. «Дракс», — начал звать его Квиллу. «Пусть идет, ему надо остыть», — говорила Гамора. «И вообще, где Небула? Она же должна была следить за этими пьянчугами», — говорила недовольная Гамора. И начав осматривать заведение, она видела, что ее сестра сидела за столом, обнимая их братика, при этом ничего не замечая вокруг, пока Дикси что-то нажимал на устройстве у себя в руках. «Небула!» — крикнула на нее Гамора, подойдя к столику. «А, что такое?» — спросила Небула у Гаморы. «Ты должна была следить за теми пьяницами». «Какого хера?» — кричала на нее Гамора. «Не кричи на меня. Просто я увидела, как наш братик сидит один на денешенек, а вдруг с ним что-нибудь случилось. Я просто его защищала», — говорила довольная Небула, сильней прижавшись к Дикстеру. «Вот же две сестры с комплексом брата», — говорил Ракета, закатывая глаза. «А, что? Что-то случилось?» Наконец, отвлекшись от устройства в своих руках, спросил Дикстер, видя, как все на него пялятся. «Уже ничего, пошли искать Дракса», — сказал Квиллу. «После этого мы начали уходить из заведения искать Дракса. К счастью, он не ушел далеко от заведения. Ракета быстро с ним помирился, и они пожали друг другу руки. Но тут внезапно люди начали паниковать, а на станцию стали залетать Читаври и еще чьи-то звездолеты. «Читаври и Ранан, обвинитель здесь», — кричали люди, при этом разбегаясь кто куда. «Ранан здесь. Прекрасно. Ха-ха-ха-ха. Ну же, Ранан, иди сюда», — начал кричать Дракс, только услышав о Ранане, и побежал вперед. «Стой, Дракс», — кричала ему Гамора. «Не стоит, дорогая, он слетел с катушек, мы с Грутом подсобим ему, а вы бегите за кораблем», — сказал Ракета и залез на Грута, а тот побежал за Драксом. «Черт, тогда Дикси, беги на корабль с Небулой, а я с Квиллом отвлечем столько звездолетов, сколько сможем», — говорила мне сестренка Гамора. «Сестренка, ты, кажется, забыла, что в данный момент я сильнее их», — сказал я, и в этот момент камень внутри моего грудного кармана засветился так, что его фиолетовое свечение было видно даже сквозь ткань. «Ха, хорошо, но, пожалуйста, не используй тот туман, который ты использовал на Мараге, иначе тут никто не выживет», — говорила мне Гамора. «Хорошо», — сказал я. И тут я начал принимать свой боевой облик, при этом используя силу камня, и когда доспехи сформировались на мне, я на высокой скорости взлетел вверх и начал лететь на выход из станции, попутно уничтожая своим телом вражеские звездолеты и убивая Читаври. «А с ним все будет нормально?» — спросил Квиллу, наблюдая за этой сценой. «Ты думаешь, что ему сейчас способен кто-то навредить?» — спросила его Небула. «Нет, я больше обеспокоен его психическим состоянием», — говорил Квиллу. «Раз так обеспокоен, то давай быстрее сядем на корабль и подберем всех и улетим как можно дальше. Я позже попытаюсь связаться с мамой, нам нужна будет ее помощь», — говорила Гамора. Но тут неожиданно к ним начали подлетать десантные корабли Ранана, и когда люди высадились, они атаковали Квилла и Небулу с Гаморой. «Вы не на тех нарвались», — крикнула Небула, вытащив 2 бластерных пистолета и стреляя в противника, практически все время попадая им в голову, и вскоре никого не осталось. Гамора же сделала перекат к трупам солдат Ранана и отобрала у одного из них навороченный гранатомет и, нацелившись на приближающиеся звездолеты, выстрелила. Бам-бам-бабах! Взрывались они в воздухе от зарядов, что послала в них Гамора, но тут один звездолет летел прямо на них. Квилл, активировав свои мини-ракетные двигатели на ногах, полетел к Гаморе и спас ее от падающего звездолета. Бабах! Фух! — «Спасибо», — поблагодарила Квилла Гамора лежа на земле. «Всегда пожалуйста», — ответил Квилл, нависнув над ней. «Может, уже слезешь с меня?» — спросила его Гамора. «Ах да, точно прости», — сказал Квилл на секунду замявшись. И вот когда они встали с земли, они увидели, как на них с улыбкой смотрел Йонду вместе с кучей парней позади него, что держали пушки в руках. «Квилл, рад тебя наконец увидеть», — сказал ему Йонду. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 80. Я продолжал лететь по прямой на выход в открытый космос, попутно сбивая и уничтожая читавы и десантные звездолеты солдат Ранана, и когда я вылетел со станции забвения, то обнаружил материнский корабль читавы. «Что ж, посмотрим, на что еще я способен», — сказал я. Тут я создал мощное копье, в своей руке которое светилось фиолетовой энергией, и начал уничтожать читавы и летающих динозавров, что вылетали из материнского корабля. Бам-бум-бабах-тах. На невероятной скорости я добирался до каждого и уничтожал их, однако они все лезли и лезли. Тогда я решил заняться материнским кораблем. На всей доступной мне скорости я ворвался внутрь материнского корабля, пробивая ее броню своим телом. Далее я начал крушить все, что видел после. Когда я навел там достаточно разрушений, я вылетел наружу и, отлетев на некоторое расстояние, стал формировать фиолетовую сферу, заполненную энергией камня, и выпустил ее в направлении материнского корабля читавы. Бабах! Прозвучал мощный взрыв, когда взорвался материнский корабль. После я начал добивать оставшихся в живых читавы, после я начал осматриваться, однако корабль Ранана не видел. Не став много думать об этом, я начал возвращаться на станцию забвения и устранил последних оставшихся врагов. Когда все было кончено, я начал связываться с сестренкой Небулой, и она сказала, где они находятся, и я полетел к ним. «Вы как?» – спросил я их, принимая свой нормальный вид. «Что ты за демон такой?» – спросил меня Дракс, наставив на меня клинки. «Один из семи грехов – похоть, будем знакомы», – решил пошутить я. «Воистину, но тебе не соблазнить меня, демон. Мой дух чист, и ты меня не возбуждаешь», – говорил мне Дракс. «А я и не пытался, меня только девушки интересуют», — говорил я. «Тогда я спокоен», — говорил, выдохнув Дракс. «Дикси, ты там закончил?» — спросила меня Небула. «Да, все мертвы», — сказал я. «Да, что за страшная сила, этот камушек очень опасный артефакт, а в совокупности с тобой, Декс, вообще ядерная бомба для всей галактики», — говорил дядя Ракета. «Ну, с одним камнем еще не ядерная бомба, ладно, сейчас не об этом, а где Квиллу и сестренка Гамора?» — спросил я, не наблюдав этих двоих среди них. «Не знаю, мы сражались вместе, но потом нас разделил падающий звездолет людей Ранана, я хотела с ними связаться, но подоспевшие солдаты помешали мне, вот только недавно пыталась выйти с ними на связь», — говорила Небула. «Нехорошо, ну и, удалось?» — спросил я у нее. «Нет, ни Гамора, ни Квиллу не отвечают, возможно, их взяли в плен», — говорила Небула. «Ты сможешь отследить их сигналы?» — спросил дядя Ракета. «Ты за кого меня принимаешь?» «Конечно смогу», — ответила сестренка Небула. «Я есть Грут», — сказал Грут. «Верно говоришь, приятель. Ну, чего же мы тогда ждем?» — говорил дядя Ракета, и мы зашли на корабль Стражей Галактики и вылетели в открытый космос. Ранан же внутри своего корабля стал смотреть на голограмму того, как Декстер с легкостью уничтожил материнский корабль читавы и добил всех оставшихся и вернулся на станцию забвения. «И ты хочешь, чтобы я забрал сферу у этого?» — говорил Ранан голограмме Дарксайда, которая была рядом с ним. «Хмм, значит, он может так легко управлять и камнем силы. Как ему это удается?» — задумчиво сказал Дарксайд, несмотря на Ранана, но сосредоточившись на голограмме Декстера. «Камень силы. Значит, вот что было внутри сферы», — сказал Ранан. «Верно, и он должен перейти ко мне», — говорил Дарксайд. «И как, по-твоему, можно забрать этот камень?» «Как видишь, он им хорошо пользуется, мы просто пошлем войска на убой», — говорил Ранан. «Ты мыслишь слишком узко, Ранана. Тебе не показалось странным, что он лично ринулся в бой и собственными руками начал уничтожать войско?» — спросил Дарксайд у Ранана. «И что в этом такого?» — спросил у него Ранан. «А то, что на Мараге он использовал странный туман, который в несколько секунд уничтожил читавы, из этого делаем вывод, что он не может полностью контролировать этот туман, и станция, что находилась рядом, тоже могла пострадать, включая ее жителей», — говорил Дарксайд. «И это значит, что он не хотел убивать людей, что были на станции, а ведь там находятся не самые законопослушные граждане. Отправляемся на Ксандр, Ты отправь сообщение, что, если он туда не явится и не отдаст камень, мы устроим настоящую резню», — сказал Дарксайд Ранану. «Мы?» — спросил Ранану Дарксайда. «Верно, мы, я тоже отправляюсь на Ксандар», — говорил Дарксайд. «Но ведь я и хочу уничтожить Ксандр. А ты говоришь, что мы обменяем камень на жизнь этих червей», — кричал в гневе Ранан. «Знай свое место, Ранан. То, что я протянул тебе руку помощи, уже широкий жест. Запомни сперва камень, а уничтожить Ксандр можно и потом», — сказал Дарксайд и отключился. «Мой господин, что будем делать?» — спросил его Карат. «Отправляемся на Ксандр», — сказал Ранан со злостью. «Значит, мы будем обменивать камень сила на жизни жителей Ксандара?» — спросил Карат. «Обменивать камень на жизни жителей Ксандара? Нет, я уничтожу их, используя силу камня бесконечности, когда он попадет мне в руки», — говорил Ранан. «Повелитель, одумайтесь, не стоит делать Дарксайда своим врагом, его боится вся галактика», — предупреждал своего господина Карат. «Когда камень будет у меня, посмотрим, кого будет бояться галактика, а теперь курс на Ксандр», — отдал приказ Ранана. Тем временем Квилл и Гамора были в плену на корабле Йонду и его команды. «Бам! Все-таки предал меня», — говорил Йонду, ударив Квилла по животу, пока его держали люди Йонду. «Хватит!» — кричала Гамора, но ее тоже держали люди Йонду. «Когда я мальчиком забрал тебя с земли, мои люди чуть тебя не съели, верно? Так и облизывались на человеченку, а я тебя спас», — говорил Йонду Квиллу. «Слушай, да сколько можно? Боже! 20 лет повторяешь одно и то же. Прям вот подвиг какой-то, не съели они меня. Если хочешь знать, нормальные люди вообще людей не едят. И ты не обязан их за это благодарить. И ты меня не забрал, а выкрал меня из дома у моей семьи», — говорил Квилл Йонду. «Да какой дом? Тебе начхать на землю», — говорил Йонду Квиллу. «Ты боишься, потому что ты размяк, вот здесь, здесь», — говорил Йонду, ударяя себя по груди обеими руками. «Йонду, послушай меня, если ты нас не отпустишь, мой брат и остальная часть команды придет и тебе не поздоровится», — говорила Гамора Йонду. «Ты думаешь, я испугаюсь твоего братишку? Не вопрос, если бы это была Терраксия, я бы уже давал деру на другой конец галактики, но к вашему несчастью это не так», — говорил Йонду Гаморе. «Ты даже не представляешь, на что способен мой братик», — говорила Гамора. «Этим, что ли, она забила тебе голову? Угрожала своим братом, или ты просто повелся на ее прелести? Ушел от нас, от опустошителей, завел себе подружку и еще ребят пригрел, назвались стражами галактики и все. Квилл хороший мальчик». «Нет, размяк», — сказал Йонду и отошел чуть от Квилла и свистнул, отчего его стрела вылетела из-под плаща и остановилась возле горла Квилла. «Прости, сынок, но долг капитана — поучать тех, кто отбился от рук, а также наказывать предателей», — говорил Йонду, поворачиваясь к Квиллу спиной. «Капитан преподаст урок», — кричал один из подчиненных Йонду. «Капитан, вы должны это увидеть, это транслируется на всех каналах», — кричал один из подчиненных Йонду и, подбежав к нему, активировав голограмму, на которой был Ранан. «Стражи галактики, я обращаюсь к вам, у вас находится камень бесконечности, принесите его мне, или я устрою резню на Ксандре, и да не советую вашему человеку использовать камень против меня, последствия будут очень плачевны для ксанадриан, буду ждать на подлете у Ксандара», — сказал Ранан, и на этом связь прекратилась. «Что ж, по крайней мере мы знаем, что на Ксандр в ближайшее время лучше не соваться, так на чем мы остановились?» «Ах да», — сказал Йонду и уже был готов прикончить Квилла. «Йонду, если убьешь меня, упустишь свой самый большой куш», — говорил Квилл Йонду. «Хе-хе-хе, что камень? Придумал что-нибудь позаманчивее, никто не крадет у Ранана», — говорил Йонду Квиллу, повернувшись к нему лицом. «У нас есть козырь», — говорил Квилл. «Да ладно», — спросил в ухмылке Йонду. «Камень сейчас у нас, а ее брат отлично им пользуется», — говорил Квилл, взглядом мельком посмотрев на Гамору. «Ну что скажешь, Йонду? Мы же перестреляем их всех бок о бок, как бывало, а?» — спрашивал Квилл у Йонду. «Свист. Ха-ха-ха-ха. Отпустите их, ты всегда был рисковым парнем. Поэтому я и взял тебя под крыло», — говорил Йонду, убирая свою стрелу и приказывая отпустить Гамору и Квилл. Ба-а-а-ам. И вот когда вроде все наладилось, по кораблю прошла волна, которая на миг заставила приборы отключиться, а потом снова включиться. Бам-бам. Тряска с каждым ударом становилась все сильнее, и Квилл со всем бегом отправились на мостик, чтобы понять, что происходит. «Капитан, пока сильных повреждений нет, но, если сила снарядов продолжит возрастать, будет худо, говорил человек Йонду, когда тот забежал на мостик. «Внимание, идиоты! На моем корабле стоит мой любимый племянник, в его руках камень бесконечности», говорил ракета через громкоговоритель на корабле Стражей Галактики. «Что за?» — говорил Йонду, смотря сквозь иллюминатор на существо, которое стояло на крыше корабля Стражей Галактики и держало энергетическую сферу в одной руке. «Освободите наших друзей, иначе он проделает в вашем корабле дыру размером с весь ваш корабль», — говорил ракета. «Так я и поверил», — говорил Йонду, не веря, что эта сфера в руке того существа на это способна. «Считаю до пяти и потом пеняйте на себя». «Пять!» — крикнул ракета, а Квилл тем временем начал прорываться к рации связи. «Четыре!» — кричал ракета. «Стой, стой, стой, нет! Ракета, Декс, мы все утрясли! У нас все нормально!» — говорил Квилл по громкой связи. «Квилл, ты что ли? Ну чего там у вас?» — спрашивал ракета. «Далее я вернулся на корабль, принимая свой обычный облик, и мы залетели внутрь корабля Йонду, где нас встретила моя сестренка Гамора с дико довольным личиком, что я пришел ее спасать, а далее Квилл сообщил нам о ситуации и о заявлении Ранана. И это ты называешь утрясли? Сейчас лететь на Ксандр опасно», — кричал на Квилла ракета. «Ой, прости, а кто нас только чуть не угробил, использовав при этом Дикста?» — говорил Квилл ракете. «Эй, это был запасной план. Тык бы Декс просто ворвался на корабль и вытащил вас, а потом взорвал его», — говорил ракета Квиллу. «Ты сразу начал считать», — говорил Квилл. «Вот видишь, и как после этого быть альтруистом», — говорил ракета, обращаясь к Груту. «Я есть Грут», — говорил Грут. «Вот-вот, просто свинство», — говорил ракета. «Я не думаю, что для меня опасно туда лететь, наоборот, я думаю, что нужно поскорее туда отправиться, пока Ранан не подлетел слишком близко к Ксандру. Тогда я быстро с ним расправлюсь», — сказал я. «Декс, он же наверняка знает о твоей силе, поэтому 100% подготовил ловушку», — говорил мне дядя ракета. «Сомневаюсь, что существует ловушка, способная остановить камень бесконечности», — думал я про себя. «Нет, тут Декс прав, опустошители согласились нам помочь», — говорил Квилл. «Верно, да и я отправила сообщение маме, поэтому мы будем не одни, и неважно, какая ловушка там будет, Ранану не уйти», говорила подошедшая к нам Гамора. «Хорошо, тогда у кого есть план?» — спросил ракета. «У меня есть план», — говорил Квилл. «У тебя есть план?» — спросил у него ракета. «Да», — ответил ему Квилл. «И насколько он продуман?» — спросил у него ракета. «Наполовину», — сказал Квилл. Но ракета все равно молча сверлил его взглядом. «Хорошо, хорошо, 12%, сказал Квилл. 12%. Ха-ха-ха-ха. Начал смеяться ракета. «Это фальшивый смех», — сказал Квилл. «Нет, самый настоящий. И почему мне кажется, что твои 12% заключаются в том, чтобы Декс просто использовал камень силы?» — говорил ракета. «Ничего подобного, там не только камень силы задействован», — говорил Квилл. «И все ровно как-то маловато», — говорила Небула. «Ой, ты что на его стороне?» — спросил Квилл, показывая на ракету. «Ребят, хватит, мы должны сделать это. Пускай Квилл изложит свой план, а потом каждый из нас добавит что-то, если посчитает это нужным. Я вам так скажу, даже если Ранан подготовил какую-нибудь ловушку против Камня Силы, то нам лишь нужно дождаться флота моей мамы и за это время не подпустить корабль Ранана к Ксандру. Все согласны», — сказал я, встав со своего места. «Дикси, куда ты, туда и я», — говорила Гамора, подходя ко мне и обнимая. «Понятное дело, что я тоже», — сказала Небула, повторяя действия Гаморы. «Ты благородный человек, демон Дикстер, сразимся плечом к плечу», — сказал, вставая, Дракс. «Я есть Грут», — сказал Грут, вставая со своего места. «Эх, ну что с вами поделаешь, не могу же я оставить своего племянника», — говорил ракета, вставая со своего места. «В общем, план мы составили, и он был таков: в основном все силы будут брошены на корабль Ранана, а я пока буду отсиживаться, чтобы убедиться в том, что Ранан не подготовил никаких ловушек против меня. Также Квилл предупредит одного из офицеров корпуса Нова. Если таких не будет, я просто вылечу напрямик к его кораблю до того, как он приземлится на Ксандр, и уничтожу его корабль. На словах все просто, посмотрим, как это будет на деле. И вот мы уже подлетали к Ксандру и проверяли снаряжение, а я немного забавлялся с камнем. «Вижу корабль Ранана, иду на сближение», — говорил человек по громкоговорителю, оповещая всех на корабле. «Учти, сынок, как управимся, камень мой», — говорил Йонду Квиллу. Бам! И в этот момент из камня вылетела небольшая ударная волна, которая уничтожила все, что было в двух метрах от меня, и все со страхом на меня смотрели. «Я не специально», — кричал я в оправдании. «Ну, камень у него, поэтому забирай сам», — сказал Квилл, уходя от Йонду. И вот уже корабль Йонду вошел в атмосферу Ксандера, и из него начали вылетать звездолеты-опустошители, готовясь к обороне. А в корпусе Нова сейчас проходило собрание, на которое зашел офицер Романды. «Командующий Раиль, я получил сообщение от одного из опустошителей, говорят, что хотят помочь нам противостоять Ранану», — говорил ей он. «Это уловка, они все преступники», — говорил офицер Гартансал. «Есть основания верить вашему опустошителю?» — спросила Раиль. «Он недавно бежал из тюрьмы, и иной причины возвращаться на Ксандр, кроме как помощи, у него нет, про себя говорит, что он говнюк, но все же, извините, цитирую, не стопроцентный засранец», — говорил Роман. «Вы ему верите?» — спросила Раиль у него. «Я не думаю, что бывают стопроцентные засранцы, мэм», — отвечал Роман. «Я в смысле, верите, что он хочет помочь?» — спросила Раиль, закатывая глаза. «Да», — ответил ей он. В это же время корабль Ранана уже начал опускаться на Ксандр, и его голограмма появилась недалеко от корабля. «Итак, где камень?» – спросил он. «Хрен тебе, а не камень», – ответил ему Квилл по громкой связи. После этого Ранан лишь ухмыльнулся, а его корабль продолжил снижение, звездолеты-опустошители сразу ринулись к кораблю Ранана и стали его атаковать. И тут из корабля Ранана повалили звездолеты, которые начали атаковывать опустошителей, пока я выжидал момента. «Декс, жди и не высовывайся», — сказал мне Квилл по связи, пока я находился на корабле Йонду. «Понял», — ответил я ему. Бой продолжал идти, а корабль Ранана завис в воздухе, корпус Нова же начали эвакуировать людей, которые попали в зону боевых действий, а некоторые присоединились к остальным и сражались, простив Ранана. «Я уже думал, что вскоре мы победим, у Ранана нет камня, поэтому опасности он не представляет», но тут внезапно в атмосферу Ксандера вошел еще один корабль, материнский корабль Читаури, и это было его ловушкой, его главным козырем. Спрашивал я, глядя на корабль: «Квилл, пока вы там с Раноном разбираетесь, я займусь Читаури», сказал я, принимая свой боевой облик в доспехах. «Что? Нет, Декс, рано», кричал мне Квилл. «А мне кажется, самое время», сказал я своим зловещим голосом и, вылетев из корабля Йонду, полетел к Читаури. Церемониться с ними я не стал, поэтому создал у себя над головой сферу с энергией камня. Через нее я выпустил луч, который уничтожил материнский корабль Читаури, не дав им даже вылететь из него. «Вот и все», сказал я. «Я так не думаю», сказал неизвестный голос сзади меня. Бам! Только я обернулся, как этот некто с огромной силой ударил меня, и я полетел прямо к земле, оставив кратер на месте моего падения. «Итак, ты сам отдашь мне камень или мне придется отнять его силой?» — спросил подходящий ко мне Дарксайд.